Джеймс Хэдли Чейз. Считай себя мертвым. Фрост беседовал с высокой обворожительной блондинкой в слабо освещенном баре неподалеку от Бродвея. Она объясняла ему, что ожидает дружка, который обычно опаздывает на свидание, так как женат и дома всегда должен как-то выкручиваться. Это была роскошная блондинка с великолепной фигурой, и Фрост подумал, что ее появление на улице должно оказывать на всех водителей парализующее воздействие. Непринужденно болтая, она сообщила, что собирается поехать в конце месяца в Парадис-Сити. «Это город огромных возможностей», — сказала она, сверкнув серо-голубыми глазами. «Ни в одном городе мира нельзя сделать таких денег, как там». Кроме женщин, просто интересовали только две вещи – деньги и еще раз деньги. Но он никогда ничего не слышал об этом городе. Она же продолжала щебетать без умолку, что, впрочем, не удивляло Фроста, так как все женщины, которых он встречал до сих пор, были такими же. «Если Майами – город миллионеров, то Парадис-Сити — город миллиардеров», — сказала она, закрыв глаза. «Это всего лишь в 30 километрах к югу от Майами, но там делаются бешеные деньги». Она откинулась на своем стуле и некоторое время оценивающе разглядывала Фроста и, наконец, продолжила. «Парень вроде тебя может сорвать там огромный куш». Она рассказала ему о том, что 15% жителей города чертовски богаты, еще 50% великолепно зарабатывают, обслуживая эту верхушку, слетающуюся на летний сезон, и немало толковых парней и молодых девушек срывали неплохой фрик, кружась вокруг этой прожорливой саранчи. И все это повторяется из сезона в сезон. Так как Фрост очень нуждался в деньгах, он слушал ее очень внимательно. «К чему ты стремишься?» — спросила вдруг она. «Быстро делать деньги. Так же, как и ты, я думаю». «А что ты умеешь делать?» Фрост нахмурился. «В самом деле, а что он умел?» Над этим вопросом он раньше ни разу не задумывался. Ему было уже 32 года. Последние 12 лет он зарабатывал немного, всегда пытаясь где-нибудь подработать, но никогда ничего не находил для себя. Сейчас же он был вообще без работы. Он учился в Нью-Йорке, надеясь найти хоть что-нибудь подходящее. «Я бы мог охранять кого-нибудь. Селенки у меня хоть отбавляй. В последнее время я сопровождал грузы в качестве охранника, но приударил за секретаршей шефа, и он дал мне отворот-поворот». Он криво усмехнулся. «Так что сейчас я без работы». «С такой внешностью и силой, — сказала она, — ты мог бы подцепить богатенькую бабенку в Парадис-Сити и доить ее». Он заявил, что стареющие богатые бабенки его не привлекают, и щелчком пальца подозвал официанта, чтобы заказать еще порцию сухого мартини. Фрост еще не разделался со своим скотчем, но когда ему принесли мартини, он хотел вынуть бумажник, она его остановила, сказав: «Не беспокойся, у меня здесь открытый счет». Она взяла протянутую им сигарету и продолжила: «Если ты действительно хочешь быстро сделать деньги, послушайся моего совета. Отправляйся в Парадис-Сити и разыщи Джо Соймана. Его телефон ты найдешь в справочнике. Все дороги к большому фрику ведут от него. Скажешь ему, что от меня, и что я просила что-нибудь для тебя сделать и подсказать. Меня зовут Марсия Гулден». Она выдала Фросту чувственную улыбку. «Увидимся в Парадис-Сити. Там у меня будет достаточно времени для забавы. Джо скажет тебе, где меня можно будет найти». Она допила свой мартини, встала и подошла к какому-то полному лысеющему мужчине, стоявшему в стороне. Взяла его под руку и вышла с ним на солнцепёк. Фрост жил в Нью-Йорке уже 5 дней. Ему предлагали работы в разных местах, но это были не те деньги, о которых он мечтал. Он обдумывал предложение Марси. А почему бы и нет, в самом деле? Что он в конце концов теряет, кроме стоимости билета на самолет? Когда он заказал номер в отеле «Хилтон», у него был с собой лишь подержанный чемодан с самым необходимым и потрепанным костюмом. Все хорошее он оставил на хранение в аэропорту. Он провел еще одну ночь в отеле, а затем, взяв из камеры хранения свой хороший кожаный чемодан с новым костюмом, вылетел в Парадис-Сити. Из рассказа Марси Фрост уже кое-что знал о городе и составил себе некоторое представление о нем. Но увиденное превзошло все его ожидания. Пассажиров в аэропорту поджидали роскошные Роллс-Ройсы, Кадиллаки, Бентли. Фрост попросил отвезти его в недорогой отель. «Таких здесь нет, дружище», — ответил водитель. «Самый дешевый здесь Си-мотель, но и там надо платить 30 баксов в день. Но туда я бы не поместил свою старую мать». Фрост сказал, что раз дешевле ничего нет, то ему придется пожить там. У него было с собой всего $1000. Но, проезжая через центр города, он понял, что здесь это сущий пустяк. Величественные небоскребы, шикарные отели, сказочные побережья с солнцезащитными тентами, в тени которых неподвижно блестели упитанные загорелые тела, громадные универмаги. От всего этого веяло могуществом и миллионами. По мере удаления от центра картина менялась. Водитель объяснил, что они проезжают через рабочие кварталы. Здесь мелькали небольшие виллы с плохо ухоженными дорожками, обитые тесом многоквартирные обшарпанные дома. Все это кричаще контрастировало с тем, что он видел в центре. Си-мотель, притулившийся где-то в стороне, как бы стыдясь самого себя, состоял из 20 некрашенных домиков, вытянувшихся полукругом и отделенных друг от друга желтеющей травой. Здесь Фрост чувствовал себя увереннее, а бумажник его стал как-то весомее. За $40 в сутки ему предложили уютный коттедж, состоящий из крохотной спальни, гостиной, ванной и туалета. В гостиной стояло прогнутое кресло со следами жирных пятен, пара стульев, обшарпанный телевизор и нитяной ковер на полу с многочисленными подпалинами от сигарет. Из окна виднелись чахлые запыленные пальмы и до краев наполненные мусором контейнеры.